Глава 6. Ханна снова потрясла руками, словно сливая энергию. «Что вы имеете в виду под началом правдивой истории?» «Ты сказала, что тебе нравится замечать всякие вещи. Что ты замечаешь в своих сверстниках?» «Не знаю». «А если подумать?» Ханна бросила на нее растерянный взгляд. «Что?» «Что, если бы ты все-таки задумалась об этом?» Терпеливо повторила Кейси. Ханна сходу, не задумываясь, ответила: «От них очень многого требуют». Помолчала и добавила: «Это так странно». «Что именно?» «Когда вы спросили меня, что если бы ты обратила на это внимание, у меня сознание словно приоткрылось. Я на самом деле не знала ответа, когда вы задали похожий вопрос в первый раз, но потом, когда вы спросили по-другому, он появился». «Мы получаем разные ответы, когда задаем разные вопросы», — ответила Кейси и улыбнулась. «Что ты имеешь в виду под требованиями?» «Когда ты маленькая, никто не ждет от тебя, что ты все знаешь и все для себя решила. Но потом ты растешь, и примерно в моем возрасте тебе вдруг почему-то полагается точно знать, что да как. Как ты будешь искать работу, пойдешь ли учиться в колледж, чем хочешь зарабатывать на жизнь?» Она на миг запнулась. «Почему парни ведут себя так, а не иначе?» Кейси слушала, время от времени кивая. «И все считают, что ты постоянно должна быть радостной и довольной», — фыркнула Ханна. «И все время говорят, как хорошо тебе живется. У тебя нет никаких обязанностей. Вот погоди, повзрослеешь и поймешь, что я имею в виду. Везет тебе, ни забот, ни хлопот». Она возмущенно дернула плечом. «Это ужасно раздражает. Откуда мне знать, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь? Как я погляжу, большинству взрослых то, чем они зарабатывают на жизнь, совсем не нравится. Так если все равно этим все кончится, какая разница, чего я хочу? Это не имеет никакого значения». «Ты права», — незамедлительно ответила Кейси. «От счастья. Но все не обязательно должно быть так, если ты хочешь, чтобы было по-другому». «В чем я тогда права?» — спросила Ханна. «Что большинству людей не нравится дело, которым они зарабатывают на жизнь. Но это их выбор. Тебе такое делать не обязательно». Ханна с недоверием посмотрела на нее. «Какого цвета твой велосипед?» — внезапно спросила Кейси. Ханну смутила столь внезапная смена темы. «Мой велосипед?» — Кейси кивнула. «Светло-голубой. А что?» «Почему твой велосипед такого цвета?» «Не знаю. Наверное, потому что кто-то его так покрасил». Кейси улыбнулась. «Это ответ на вопрос, почему велосипед стал светло-голубым. Но почему твой велосипед такого цвета?» Ханна уставилась на нее, совершенно ничего не понимая. «Что вы имеете в виду? Так его покрасили на заводе. Он был таким, когда я его купила». «А где ты его купила?» Ханна смутилась и отвела глаза. «В секонд-хенде», — проговорила она чуть слышно. «Там были еще велосипеды, кроме твоего?» Ханна кивнула. «Других цветов, не светло-голубые». Ханна кивнула снова. «Но ты их не выбрала». «Там были только два женских велосипеда, подходящего для меня размера», — возразила Ханна. «Мой и еще один зеленый. Но зеленый был в ужасном состоянии». «Так почему твой велосипед светло-голубого цвета?» «Потому что другой был полный отстой. Я купила этот, а он был светло-голубой», — огрызнулась Ханна. Ее терпение было на исходе. «Какое это вообще имеет отношение ко всему? Это просто цвет моего велика». Она чувствовала, что начинает злиться, хоть и не совсем понимала, почему. «А что, если бы я тебе сказала, что это имеет прямое отношение ко всему?» Все так же спокойно продолжила Кейси. «Это и есть причина всего. Почему люди работают там, где работают, и как они находят свой профессиональный путь, и как выбирают идти ли учиться в колледж?» Она сделала паузу и с улыбкой закончила. «И почему парни ведут себя так, а не иначе?» Она протянула руку и пододвинула меню поближе к Ханне. «А еще это ключ к ответу на первый вопрос».